2. Пэйду, князь Джинчжоу, великодушно возвращает чужую невесту. Есть у чиновника высшая должность, богатство есть в 1000 ланов. Пользы от этого будет немного, коль волосы белыми станут. И только тот, кто гуманностью славен, кто добрый множит поступки, 1000 осеней будет бессмертен, и люди его не забудут. Дэн Тун, любимый сановник Вэнди, императора Западной Хань, сопровождал его в выездах и спал с ним на одной постели. Любовь и милости, которыми жаловал его император, были ни с чем не сравнимы. Как-то раз старуха Сюйфу, знаменитая гадательница, по чертам лица, обнаружив у него на лице складку, идущую от носа к самому рту, предсказала сановнику неминуемую смерть от голода и нищеты. Когда император узнал об этом, он рассердился. «Богатство и знатность исходят от меня. Кто сможет разорить Дэн Туна?» — сказал он и, пожаловав своему любимому во владение Медные горы в провинции Сычуань, разрешил ему самому чеканить монеты. Вскоре деньги Дэн Туна наводнили всю страну, и богатство его могли соперничать с императорской казной. Однажды на теле императора вскочил нарыв. Гной и кровь так и струились из него, а боль была нестерпимой. Дэн Тун высосал нарыв. Почувствовав большое облегчение, император спросил Дэн Туна, «Какая любовь самая большая?» «Нет больше любви, чем между отцом и сыном», — ответил Дэн Тун. Не успел он уйти, как пришел наследник престола справиться о здоровье отца. Вэнди тут же попросил его высосать нарыв. «Я только что ел сырой мясной фарш, и боюсь, что если сейчас примусь высасывать ваш нарыв, это вам только повредит», — ответил тот. Когда наследник вышел, император со вздохом произнес. «Нет больше любви, чем между отцом и сыном, а все же он не захотел высосать нарыв. Дэн Тун, значит, любит меня больше, чем мой сын». С этих пор император жаловал своего сановника еще большей любовью. Когда слова императора дошли до наследника, он возненавидел Дэн Туна. После кончины Вэнди наследник вступил на престол и царствовал под именем Цзин Ди. Дэн Тун сразу же был обвинен в том, что привел в хаос денежную систему и из лести высасывал императору нарыв. Все имущество Дэн Туна было конфисковано, а сам он был заточен в камеру и лишен еды и питья. Таким образом, Дэн Тун действительно умер от голода. Другой случай. У Джоу Яфу, главного советника ханьского императора Цзин Ди, на лице тоже была эта зловещая линия от носа ко рту. Опасаясь могущества и славы своего министра, император нашел случай обвинить его и заключил в тюрьму при уголовной палате. Негодующий и возмущенный главный советник отказался от пищи и через некоторое время умер. И Дэн Тун и Джоу Яфу были людьми в высшей степени знатными и богатыми, но раз на лицах их лежала печать голодной смерти, им было ее не избежать. Хотя все это и так, но говорят, что гадание по чертам лица не сравнить с гаданием по чертам души. Пусть человек имеет черты лица, предсказывающий высшую степень богатства и знатности, но если он творит бесчестные и позорные дела в ущерб скрытой добродетели, все равно ему не достичь желаемого. И наоборот, пусть на лице написаны самые недобрые предзнаменования, можно избежать злой судьбы и добиться счастья, если имеешь прямое и чистое сердце, если стремишься накапливать скрытую добродетель. Из этого не следует, что гаданию по чертам лица нельзя верить. Это означает лишь, что человек своим поведением может изменить предопределение неба. По этому поводу расскажу следующее. Во времена династии Тан жил некий Пэйду. В молодости он был беден, и служебная карьера не удавалась ему. По линии на его лице, которая шла прямо ко рту, ему однажды предсказали неминуемую голодную смерть. Как-то раз, когда Пэйду был в монастыре Сяньшань, он нашел во дворе на перилах беседки 3 пояса, украшенных драгоценностями. «Вероятно, кто-нибудь их здесь обронил», — подумал про себя Пэйду. Но взять их, нанести этим ущерб другому и замарать свою душу — никогда. Пэйду сел и стал ждать. Вскоре он увидел, что к беседке приближается какая-то женщина. Она шла и сквозь слезы причитала. Отец в тюрьме. Достала три пояса, собиралась его выкупить, зашла сюда помолиться и обронила их. Может быть, кто-нибудь подобрал. Жальтесь, отдайте, только бы спасти отца. Пэйду тут же вернул женщине драгоценные пояса. Она поблагодарила Пэйду, поклонилась и ушла. Как-то раз Пэйду опять повстречался с гадателем. «Расположение линии на вашем лице изменилось», — удивленно воскликнул гадатель. «Линия голодной смерти исчезла? Вы, верно, совершили какой-нибудь добродетельный поступок?» Пэйду сказал, что никаких таких поступков он не совершал. «Прошу вас, подумайте как следует. Не иначе, как вы спасли кого-нибудь от пожара или спасли утопающего», — продолжал гадатель. Пэйду рассказал тогда о том, как он вернул пояса. «Это и есть скрытая добродетель. В будущем вас ожидают богатства и высокие чины. Могу заранее поздравить вас». Впоследствии Пэйду действительно выдержал экзамен на ученую степень и выдвинулся. Продвигаясь по службе, он достиг должности первого министра и благополучно прожил до глубокой старости. Действительно, душа, вернее, черт лица, определит судьбу. Всю жизнь обязан человек творить добро в глубокой тайне. И если бы на линию судьбы душа и сердце не влияли, как мог бы радости вкушать, кого погибель, голод ждали? Я рассказал о том, как Пэйду, благодаря своей скрытой добродетели, достиг богатства и знатности. Но предполагал ли кто, что, разбогатев и получив высокий чин, он втайне совершит еще много добродетельных поступков? Послушайте теперь удивительную историю о том, как Пэйду возвратил чужую невесту. Во времена династии Тан в царствовании императора Сяньцзуна в 13 году Юаньхэ, Пэйду, командуя императорской армией, разбил войска изменника, бунтовщика У Юаньзы и усмирил область к западу от реки Хуай. Вернувшись в столицу, он получил должность первого советника и почетный титул князя государства Цзинь. Военные губернаторы двух сильно укрепленных районов, долго не желавшие покориться танскому двору, теперь в страхе перед могуществом и славой Пэйду сами направили императору доклад, в котором выражали желание отдать танскому императорскому дому свои земли и тем искупить свою вину. Военный губернатор Ван Чэньцзун, правивший районами Хэньчжоу и Цзиньчжоу, собирался отдать области Дэ и Ли. Ли Шидао, военный губернатор пограничного округа Цзэцин, области И, Ми и Хай. Император Сяньцзун, видя, что мятежники наконец усмирены и что поднебесное водворилось спокойствие, забросил дела правления и с большим воодушевлением занялся украшением столиц. Он богато убрал дворец драконовой добродетели, углубил пруд драконовой головы, воздвиг дворец императорского блеска. Кроме того, он доверился одному отшельнику даосу Люми, вместе с которым занимался поисками эликсира бессмертия. Пэйду не раз предостерегал императора против подобных увлечений, но тот не обращал на это внимания. В то время государственной казной распоряжался Хуан Фубо железом и солью Чен И. Оба они драли с народа деньги, обирали его как только могли, и все это делали под предлогом взимания так называемых налогов на подношение императору. Награбленные деньги шли на никому не нужные расходы, угодливость их пришлась по душе императору, и льстивые сановники Хуан Фубо и Чен И добились должности министров. Пэйду считал позором служить вместе с ними и подал прошение об отставке. Император отказал. Он заподозрил, что Пэйду собирает вокруг себя своих сторонников и приверженцев и стал относиться к нему с подозрением и недоверием. Пэйду, сознавая, что слава его слишком велика, что он может легко навлечь на себя беду, отошел от государственных дел и целые дни проводил за вином и любовными утехами. Начальники различных округов выискивали танцовщиц, и певиц и часто посылали их в дом по еду целыми партиями. Так продолжалось более года. Можно спросить, неужели князь нуждался в том, чтобы ему без конца присылали женщин в подарок? Конечно, нет. Просто льстивые и угодливые чиновники, желая доставить удовольствие влиятельному лицу, тридорого покупали женщин, а иногда просто уводили их силы, наряжали в роскошные платья, надевали на них драгоценные украшения и под видом домашних актрис или служанок отсылали в подарок цзиньчжоускому князю. Отказываться по еду было неудобно, и он был вынужден оставлять всех этих женщин в своем доме. Тут же скажу, что в области Цзиньчжоу, в уезде Вансюаньсянь, жил некто Танби. Второе его имя было Гобао. На провинциальных экзаменах он получил степень Цзюйжэня и служил сначала начальником уголовного следствия в Лунцюане, в области Гуанчжоу, а затем помощником уездного начальника в уезде Гуайцзи, области Юэйчжоу. Когда Танби еще жил на родине, его родители договорились со своим земляком Хуаном, состоявшим при Тэйсюэ, что дочь Хуана, Сяоэ, станет в будущем женой их сына. Пока Танби служил, то не мог жениться, так как оба раза, как назло, получал назначение на юг. Сяоэ только-только исполнилось 18, лицо ее было подобно нежному цветку, а тело — отшлифованной яшме. Она была очень музыкальна и могла играть на любых инструментах. Начальник области Цзиньчжоу, человек льстивый и угождавший во всем цзиньчжоускому князю Пэйду, хотел в подведомственной ему области подобрать в подарок князю красивых девушек-певиц. Пятерых он уже набрал, и не хватало одной, особо красивой и талантливой, которая могла бы украсить собой эту группу. До него дошли слухи о Сяоэ. Однако ему говорили, что отец ее ученый, и нелегко будет уговорить его отдать дочь. Тогда начальник области решил выделить 300 тысяч монет и вручил эти деньги начальнику уезда Ван Цюаньсянь, чтобы тот купил Сяоэ. Угодливый начальник уезда послал к Хуану человека. «Я уже получил дары по сговору и не могу выполнить приказание начальника», — ответил Хуан посланцу. Начальник уезда трижды настоятельно просил Хуана отдать ему дочь, но тот ни за что не соглашался. Подошел праздник весны. Хуан отправился на родовые могилы принести жертвы предкам и оставил Сяоэ одну дома. Воспользовавшись отсутствием Хуана, начальник уезда сам силой увез Сяоэ из дома и в сопровождении двух нянек тут же отправил к начальнику области. А Хуану, как выкуп за Сяоэ, оставил 300 тысяч монет. Когда Хуан вернулся и узнал о похищении дочери, он бросился в уездное управление. Здесь ему сказали, что Сяоэ уже в области. Тогда он отправился в областное управление, где просил начальника вернуть ему дочь. «Ваша дочь, — отвечал ему тот, — обладает неземными талантами и красотой. Стоит ей появиться в доме цзиньчжоуского князя, как она, безусловно, заслужит его расположение. Не лучше ли быть при князе, чем служить совком и метелкой другому? Кроме того, вы ведь получили 600 тысяч монет. Почему бы не послать их вашему зятю, с тем, чтобы он искал себе другую?» «Начальник уезда воспользовался моим отсутствием и оставил деньги у меня в доме», — отвечал Хуан. «Сам я денег от него не брал, и там только 300 тысяч монет. Деньги эти целы, и мне они не нужны. Я хочу только получить свою дочь». Начальник области гневно ударил рукой по столу. «Это еще что? Продал свою дочь, получил деньги, а теперь смеешь являться сюда, нагло городить всякую чушь, да еще пытаться при этом утаить 300 тысяч? Твоя дочь уже в доме цзиньчжоуского князя. Отправляйся туда и требуй там. А здесь об этом говорить бесполезно». Видя, что начальник области рассвирепел и хочет возвести на него напраслину, Хуан не осмелился больше раскрыть рта и со слезами на глазах покинул областное управление. Несколько дней провел он в области Цзиньчжоу в надежде хоть разок повидать дочь, но так ее и не увидел, ничего о ней не сумел разузнать. Пришлось ему ни с чем вернуться домой. Тем временем начальник области на целую 1000 ланов накупил всевозможных нарядов, драгоценных жемчужных ожерелий и нарядил 6 своих красавиц, как небесных фей. Целыми днями сидели они в Ямене и играли на музыкальных инструментах, а начальник области ждал только дня рождения дзиньчжоуского князя, чтобы отправить ему своих красавиц в качестве подарка. Желая угодить князю, он проявил много изобретательности, усердия и потратил немало денег. Он не подумал только об одном, ведь танцовщиц и певиц в доме Пэйду были целые хороводы, и там уже потеряли счет прекрасным девушкам, которых прислали в дар из различных мест. 6 красавиц льстивого начальника области внесли только больше шума в общее оживление и не могли не броситься в глаза министру, не оставить следа в его сердце. Сколько истрачено денег и на что? Кому что нужно? Но обычно именно такими и бывают подношения льстивых угодников. Стихи могут служить этому подтверждением. Готовы себя на куски разорвать, лишь угодить бы начальству. Им 1000 ланов истратить не жаль, князю красавец Кубая. Но музыка песни прелестных девиц право для князя не дива. За эти дары только впору краснеть льстивым чинушам не боль. Вернусь теперь к Танби. Срок его службы у Гайдзи уже истек, и он должен был ехать в столицу, чтобы получить новое назначение с повышением по должности. Подумав о том, что Сяоэ теперь взрослый и что пора бы завершить дело с браком, он решил сначала заехать домой, а уж потом в столицу. Танби собрался и поехал в Ванцюаньсянь. На следующий же день после возвращения домой он пошел навестить своего будущего тестя Хуана. Понимая, зачем Танби явился, тот не стал дожидаться, пока Танби заговорит о браке, и сам подробно рассказал, как у него отняли дочь. Долго не мог прийти в себя Танби, узнав эту печальную историю. «Быть мужчиной», — сказал он, наконец, скрипя зубами, «и подвязаться на жалком поприще мелкого чиновника, так и собственной невесты не сумеешь уберечь. Да как же жить дальше?» «Почтенный зять! Вы еще молоды и подаете большие надежды своими талантами. Вы, безусловно, сумеете найти себе подходящую жену. На долю моей дочери просто не выпало счастья быть вашей спутницей. Предаваться же безмерно скорби и печали не следует, это может лишь помешать вашему продвижению по службе». Но Танби никак не мог успокоиться. Он собирался поехать к областному и уездному начальникам, чтобы добиться справедливости. «Дочери моей уже здесь нет, так какой толк спорить с ними?» — убеждал его Хуан. «Кроме того, я слышал, что министр Пэйду теперь ниже только одного человека и выше всех остальных. Если вы навлечете на себя его немилость, то, боюсь, подвергнете себя неприятностям по службе». С этими словами он вынес 300 000, которые оставил начальник уезда и передал деньги Танби. «Пусть эти деньги пойдут на вашу новую помолвку. Ну а яшмовый браслет, который ваши родители поднесли Сяоэ в качестве подарка при сговоре, находится у дочери, и я не могу вам его вернуть. Дорогой мой зять, вы должны помнить, что самое важное — это ваше будущее, и не стоит из-за моей никчемной дочери вредить большому делу». У Танби навернулись слезы на глаза, и он заявил: «Мне уже скоро 30, и я потерял прекрасную невесту. Навеки утрачено счастье лютни и цитры. Никчемная слава и мелкие выгоды только портят жизнь, и думать о карьере я больше не намерен». Волнение молодого человека передалось Хуану, и они оба долго плакали. Денег Танби, конечно, не взял и ушел. На следующий день Хуан сам навестил Танби и снова стал его уговаривать и успокаивать. Он советовал Танби прежде всего отправиться в Чан'ань, получить новое назначение, а потом уже серьезно обдумать вопрос о подходящем браке. Танби не соглашался, но его тесть несколько дней подряд продолжал упорно настаивать на своем. «Чем так сидеть дома?» — подумал тогда Танби. «Действительно, лучше съездить в столицу и на худой конец хоть развеяться немного». Выбрав благоприятный день, Танби нанял лодку и собрался в путь. Хуан тайком от него принес 300 тысяч в лодку и сказал слуге Танби: «Через два дня после отплытия можешь доложить хозяину об этих деньгах. Пусть он возьмет их. В столице он сможет их употребить на то, чтобы получить хорошую должность». Когда Танби увидел деньги, скорбь с новой силой овладела им. «Это те деньги, которые получены при продаже дочери Хуана. Ни один грош из них не должен быть истрачен», — сказал он слуге. Вскоре они добрались до Чан-Ани. В надежде, что, находясь вблизи княжеского дома, скорее можно будет разузнать что-нибудь о Сяоэ, Танби остановился в гостинице неподалеку от дома Пайду. На другое утро Танби отправился в палату чинов, чтобы заявить о себе. Здесь он оставил для просмотра свой послужной список. Из палаты Танби вернулся в гостиницу, поел и сразу же отправился караулить перед воротами роскошного дома. Раз 10 в день, не меньше, наведывался он туда. Больше месяца провел Танби в столице, но где ему было что-нибудь разузнать? Бесчисленное множество чиновников, как муравьи, сновали около дома влиятельного князя. Кто бы посмел расспрашивать их о таком пустяковом деле? Действительно, в ворота богатого дома вошла и канула, словно в глубокое море, и милый невольно с тех пор для нее стал посторонним прохожим. В один прекрасный день в палате чинов вывесили объявление. Танби был назначен первым секретарем начальника области Худжоу. Так как эта область расположена на юге, где все места хорошо ему знакомы, Танби остался доволен своим назначением. Как только была готова грамота на должность, он собрал вещи, нанял лодку и выехал из столицы. В районе Тунцзинь на лодку напали грабители. С древних времен говорят, что плохо лежит, то вора привлекает. 300 тысяч, которые Танби возил с собой повсюду, попались на глаза какому-то проходимцу и разожгли в нем алчность. Негодяй собрал несколько человек, и вся эта шайка преследовала Танби от самой столицы до Тунцзини. Здесь разбойники потихоньку договорились с лодочниками и ждали только ночи, чтобы напасть на лодку. Однако Танби не суждено было погибнуть. Поздно вечером он вышел на палубу и, сообразив, что его ждет, прыгнул в воду. Никем не замеченный, он добрался до берега. С реки доносился шум и голоса грабителей, которые угоняли лодку со всем его добром. Что стало со слугой, жив он или погиб, Танби не знал. Вещи, что были в лодке, пропали, и Танби остался без всего. Вот уж действительно. Коль протекает крыша, как нарочно подряд две ночи хлещет дождь, и без того опаздывает лодка, так ветер встречный, как назло. 300 тысяч и дорожный мешок — это бы еще ничего, но вместе с ними пропали его послужной список и грамота о новом назначении, свидетельствовавшая о том, что он направляется к месту службы. Таким образом, даже с чиновничьей карьерой было покончено. Танби действительно напоминал теперь человека, у которого, как говорится, и к небу нет пути, и на земле нет приюта. «Да чего же не везет?» — размышлял Танби. «За что бы ни взялся, ничего не выходит. Вернуться на родину? Но с каким лицом я там покажусь? Снова поехать в столицу и подать прошение в палату чинов, но как я туда доберусь без гроша за душой? Здесь у меня нет даже знакомых, у которых я мог бы взять взаймы. Ведь не просить же подаяния. Только остается, что утопиться. Но неужели же мужчине, полному сил, так вот закончить свою жизнь?» Он сидел у дороги и думал, и плакал, плакал и думал. Все перебрал он в своих мыслях, но ничего придумать не мог. И проплакал до самого утра. И вдруг счастье снова улыбнулось ему. Опираясь на палку, к нему приближался какой-то старик. «О чем вы так горько плачете, молодой человек?» — спросил он Танби. Танби рассказал старику, как он был ограблен на пути к месту назначения. «Оказывается, вы должностное лицо. Простите мою неучтивость. Мое скромное жилище неподалеку отсюда. Прошу господина пожаловать ко мне», — сказал незнакомец и повел Танби за собой. Прошли они около ли и очутились в доме старика. Здесь незнакомец с уважением поклонился Танби и сказал: «Моя фамилия Су. Сын мой Су Фэнхуа служит в должности начальника уголовного следствия уезда Юаньсянь, области Худжоу, и является таким образом вашим подчиненным. Раз вы собираетесь вернуться в столицу, я охотно, если позволите, окажу вам небольшую денежную помощь». Старик приготовил вино и закуски и стал угощать Танби. Затем он достал новое платье, предложил гостю переодеться и поднес ему 20 ланов серебра на путевые расходы. Отвесив старику Су 3 поклона, Танби отправился в путь. В столице он остановился в прежней гостинице. Хозяин, узнав, что в дороге с ним приключилось несчастье, очень сочувствовал ему. Танби отправился в палату чинов, где доложил о происшествии, жертвой которого он стал, и просил снова выписать ему назначение. «Раз у вас нет ни грамоты о назначении, ни послужного списка, — сказал ему чиновник, — нет доказательств того, что все так, как вы говорите». 5 дней ходил Танби в палату чинов, упорно просил, но ничего не добился. Все свои деньги он истратил на хлопоты по делу. Возвратясь последний раз из палаты, Танби в глубокой тоске сидел в гостинице за столиком и плакал. В это время в гостиницу вошел какой-то человек средних лет, одетый в фиолетовые шаровары и рубаху, стянутый поясом. На голове у него была шелковая шапка с мягкими перьями, на ногах сапоги с толстыми подошвами и широкими носками. Всем своим видом он походил на человека из свиты какого-нибудь видного чиновника. Незнакомец заметил Танби, поклонился ему, сел напротив и спросил: «Откуда вы, сударь, и по какому делу в столице?» «Если говорить, то сразу и не расскажешь. Столько на душе всего, столько наболело». Не успел Танби выговорить эти слова, как снова залился слезами. «Что же вас тревожит? Расскажите мне подробно, и, может быть, мы сумеем вместе что-нибудь придумать», — сказал человек в фиолетовом платье. «Фамилия вашего покорного слуги Тан, имя Би. Родом я из области Цзиньчжоу, из уезда Ваньцюаньсянь. Недавно я получил должность первого секретаря области Худжоу и отправился в путь. Но в Тунцзине на меня напали грабители и отняли все имущество. Пропали деньги, пропал послужной список, пропала грамота о новом назначении. Я не могу теперь ехать к месту службы». «Если вас ограбили, — ответил человек в фиолетовом платье, — то вы-то здесь ни при чем. Почему же вам не отправиться в палату чинов и не доложить о случившемся? Вам вторично выдадут грамоту, и ничего тут такого нет». «Я уже несколько раз об этом просил, но в палате чинов не пожелали удостоить меня своим сочувствием и разрешить это дело. Так что я и не знаю, как поступить. Теперь я не могу ни оставаться, ни уезжать, даже обратиться мне не к кому». «Нынешний цзиньчжоуский князь Пэйду очень отзывчив и охотно помогает людям в их несчастьях и затруднениях. Почему бы вам не обратиться к нему?» — посоветовал незнакомец. Эти слова повергли Танби в еще большую печаль, и он, плача, сказал: «Не упоминайте о цзиньчжоуском князе. Его имя мне как нож в сердце». «Почему это вы так говорите?» — спросил человек в фиолетовом платье, крайне пораженный. «Дело в том, что, когда я был еще ребенком, мне сосватали невесту. Я все время служил на юге и потому жениться не смог. И вот недавно начальник уезда, действуя по указанию областного начальника, насильно увел мою невесту из отчего дома и вместе с другими певицами подарил цзиньчжоускому князю. Так что теперь я взрослый мужчина, не имею жены. Сам цзиньчжоуский князь, конечно, не повинен в этом. Это угодливые начальники округов и уездов наперебой посылают ему подношения. Он принимает их, и получается, что все-таки он разлучил нас. Как же мне обращаться к нему?» «А как зовут вашу невесту?» — спросил человек фиолетовым. «Какой подарок ей преподнесли при сговоре?» «Фамилия ее Хуан, имя Сяоэ. Ей был подарен яшмовый браслет, который сейчас при ней». «Я из личной охраны цзиньчжоуского князя. Имею свободный доступ на женскую половину, так что могу разузнать о вашей невесте». «С тех пор, как Сяоэ вошла в княжеский дом, и оставил надежду с ней встретиться. Единственное, о чем я хотел бы просить вас, сударь, это передать ей от меня весточку, чтобы она знала о моих чувствах к ней. Тогда я смогу спокойно умереть». «Завтра в это время непременно принесу вам добрые вести», — сказал человек в фиолетовом платье, поклонился Танби и степенно удалился. Танби начал раскаиваться в своей откровенности, когда обдумал весь разговор с незнакомцем. «Безусловно, этот служитель фиолетовым, личный доверенный Дзиньчжоуского князя, посланный им разузнать, какие дела творятся в области», — рассуждал про себя Танби. «Мне не следовало осуждать князя и выражать недовольство и обиду. Ведь если он теперь расскажет князю, и тот разгневается, немало бед падет на мою голову». Неспокойно было у Танби на сердце. Всю ночь не сомкнул он глаз. Когда настал день, и Танби закончил свой туалет, он направился к дому князя. Здесь он услышал, что почтенный князь отдыхает от дел и никого не принимает. Несмотря на это, около его дома, как обычно, сновали люди с донесениями, с бумагами, однако вчерашнего незнакомца в фиолетовом платье среди них не было. Долго простоял там Танби, затем вернулся в гостиницу, кое-как пообедал и снова направился караулить. У ворот княжеского дома все было по-прежнему. Уже стемнело, когда Танби решил, что человек в фиолетовом платье обманул его, и опечаленный он вернулся в гостиницу. Он только было собрался зажечь светильник, как вдруг заметил на улице двух человек, с виду похожих на писарей. Люди эти торопливо вошли в гостиницу и спросили: «Кто здесь Танби?» Не на шутку перепуганный Танби притаился. «А вы кто будете?» — спросил у них подошедший в это время хозяин гостиницы. «Мы чиновники из дома Пэйду. Нам приказано найти Танби и просить его пожаловать к князю для объяснений». «Это он», — сказал хозяин, указывая на Танби. Тому ничего не оставалось, как подойти к посланцам князя. «Я еще ни разу не видал почтенного князя», — обратился он к чиновникам. «Как может князь знать меня? Кроме того, на мне домашнее платье. Осмелюсь ли я в таком виде идти к нему?» «Князь ждет вас, пожалуйста, не медлите». Тут чиновники подхватили Танби под руки и помчались к дому министра. В гостиной они попросили Танби подождать, пока о нем доложат князю. Немного погодя, Танби услышал, как они бегут обратно. «Почтенный князь отдыхает у себя и просит вас пройти к нему». Всюду во всех коридорах на каждом повороте ярко горели свечи, и было светло, как днем. Чиновники, один спереди, другой сзади, сопровождали Танби. Когда они вошли в небольшую приемную, глазам Танби представились два ряда матерчатых фонариков. Князь, одетый по-домашнему, ждал его стоя, со сложенными для приветствия руками. Танби тотчас бросился на землю и стал отбивать поклоны. Он не смел поднять глаз, спина взмокла. Князь приказал поднять его и сказал: «Я пригласил вас в мои личные покои, к чему утруждать себя чрезмерными церемониями». Затем Танби был подан стул. После учтивых отказов Танби скромно уселся в сторонке. Украдкой он глянул на князя и чуть не умер от страха. Перед ним был тот самый человек в фиолетовом, с которым он разговаривал накануне в гостинице. Танби опустил глаза и не смел вздохнуть. Надо сказать, что в свободное время князь, переодетый, часто ходил по городу, чтобы узнать о настроениях народа. Вчера он случайно зашел в гостиницу, где встретил Танби. Вернувшись домой, Пэйду спросил о девице по фамилии Хуан, по имени Сяоэ, и позвал ее к себе. Девица действительно была очень красивой. Пэйду стал расспрашивать ее, и оказалось, что все сходится с рассказом Танби. Когда Пэйду попросил ее показать браслет и увидел, что она носит его при себе, ему стало ее очень жаль. «Твой нареченный здесь», — сказал ей князь. «Хотела бы ты его повидать?» «Я очень несчастна», — сказала она, плача. «Я полагала, что навеки разлучена с нареченным. Повидать его или нет, зависит от вас, князь. И решать это сама я не посмею». Князь велел ей удалиться и сам приказал секретарю приготовить 1000 связок монет в качестве свадебного подарка. Затем князь достал пустой бланк назначения на должность и, вписав туда имя Танби, послал человека в палату чинов, чтобы тот узнал, какие должности прежде занимал Танби, и отыскал приказ о его назначении в Хучжоу. Когда все было готово, по еду пригласил Танби к себе. И вот теперь Танби сидел перед ним в полном замешательстве, не догадываясь, конечно, о добрых намерениях князя. «Мне было досадно слышать все то, что вы мне говорили вчера», — обратился князь к Танби. «Вы правы, я действительно никогда не отказывался от подношений. И это я, конечно, повинен в том, что так долго у вас не было счастья лютни и цитры». Танби тотчас вскочил с места, бросился на пол и, отбивая поклоны, говорил: «В своих скитаниях я совсем потерял рассудок. Вчера в разговоре я так оскорбил вас, что, сам понимаю, заслуживаю смерть, и теперь уповаю лишь на ваше великодушие». Князь попросил Танби подняться и сказал: «Сегодня как раз благоприятный для свадьбы день. Я возьму на себя право быть главным распорядителем брачной церемонии и устроить все для вашего брака. А на дорогу позвольте преподнести вам 1000 связок монет. Пусть этот подарок послужит выражением желания искупить перед вами мою вину. И как только вы женитесь, вы сможете тотчас вместе с супругой отправиться к месту службы». Танби только кланялся и благодарил, и не посмел просить у князя о том, как ему быть с назначением. Вдруг он услышал музыку, вошли люди с красными фонарями в руках, а за ними группа танцовщиц и певиц. Затем в окружении мамок и нянек появилась прекрасная, как цветок, прелестная, как яшма Сяоэ. Танби хотел было удалиться, но одна из мамок остановила его. «Прошу пройти сюда, сейчас приступим к церемонии». Для новобрачных расстелили красный ковер. Танби и Сяоэ стали друг возле друга и 4 раза земно поклонились перед жертвенным столом. Князь стоял в стороне и, как главный распорядитель церемонии, отвечал им на поклоны. Перед домом давно уже поджидал паланкин, чтобы сразу же после церемонии отвезти Сяоэ в гостиницу. Князь советовал Танби не терять драгоценного времени. Когда Танби прибежал в гостиницу, он услышал, как собравшиеся там люди взволнованно толковали о чем-то, увидел рядами расставленные сундуки и корзины, доверху наполненные деньгами и шелком. Вчерашние 2 писаря стояли и ждали, чтобы передать все это Танби. Кроме денег и шелка, ему вручили еще маленькую шкатулку. В шкатулке оказалось назначение на должность, согласно которому он направлялся в качестве первого секретаря начальника области Хучжоу. Радости Танби не было предела. Здесь же, в гостинице, была приготовлена брачная комната. Такой счастливой ночи не знала ни одна молодая чета. Действительно, судьба отвернулась, буря разбила стрелу у храма Дзяньфу. Удача пришла, ветер принес к беседке тенского князя. Ныне и чин, и жена у него. Сердце наполнено счастьем. Раньше, увы, по-иному все шло. Только и знал он, что беды. Теперь, когда Танби женился, получил высокую должность и обладал состоянием в 1000 связок, он чувствовал себя так, будто из бездны ада вознесся в небеса. На следующий день Танби отправился к князю благодарить его. Но по еду предупредил стражников, чтобы они отказали Танби и просили его больше не утруждать себя посещениями. Танби вернулся в гостиницу, снова приготовил шапку и пояс, уложил вещи, нанял в столице 2 слуг и вместе с женой отправился на родину повидать тестя. Как высохшее дерево, которое увидело весну, как порванная струна, концы которой вновь соединили, безгранично обрадовался Хуан их приезду. Муж и жена вскоре отправились в Хучжоу, где Танби должен был вступить в должность. Полной благодарности к князю за его благодеяние, Танби вырезал из дерева густых ароматов маленькую фигурку князя, который поклонялся утром и вечером, моля у божества долголетия и счастья для князя. По еду прожил больше 80 лет. У него было много сыновей и внуков. Люди считали, что всего этого он достиг благодаря своей скрытой добродетели. В стихах говорится: «Кольчины нет и нет семьи, так трудно, что не передать». Но все счастливо обернулось, когда достойнейший помог. Пусть шаг за шагом человек в себе лишь добродетель копит, богатство, почести пойдут к нему и к сыновьям, и к внукам.